присяги подождем. Может быть, станет светлой река, может быть, станет, ну а пока белые флаги и свобода от побед. Выпьем из фляги боя нет. Выпьем из фляги и запомнимся рекой. Из фляги за бродяг.